Глава 5. После его звонка прошло 8 часов. Я хватаю за телефон каждые 5 минут. Проверяю, нет ли письма, сообщений или пропущенных. Ничего. Он не сказал, когда поговорит с женой. Может, будет ждать подходящего момента. Легко уйдут недели и даже месяцы. Или он уже с ней поговорил, и она решила, что общаться не стоит. Вероятно, я так и буду всю жизнь проверять телефон, ждать от них весточки. Следовало попросить его, по крайней мере, сказать, если надеяться не на что. Была бы хоть какая-то определенность. «Твоя очередь, Дэниел», — говорит Джек. Положив телефон на стол, бросаю кубик. Я сам предложил поиграть в монополию, когда вернулись Джек с Карен. Хотел на что-то отвлечься. Только вот хреновая игра идет слишком медленно. Холдер настаивает, чтобы банкирам выбрали его. Мне он не доверяет и все по 3 раза пересчитывает. Делаю ход, и моя фишка попадает на клетку Park Place. Один из самых дорогих активов в игре. На эту клетку игроки попадают крайне редко. «Покупаю». «С тебя 350 тысяч», — озвучивает Холдер. «Отдаю всю сумму 5-ками, так уж вышло, что других купюр у меня нет. И смотрю, как он пересчитывает. Потом еще раз». Еще было кладет деньги в банк, но снова хватает пачку и начинает считать в 3-й раз. «Твою мать, а можно побыстрее?» «Следи за выражениями», — тут же реагирует Джек. «Простите», — шепчу я. Холдер замирает, сидит и таращится на меня с другого конца стола. «Ты чего?» — с тревогой спрашивает Сикс. «Все в порядке», — успокаиваю ее я. «Просто мы никогда не закончим, если Холдер постоянно будет пересчитывать деньги, как слепой крот!» «Отвали!» — Холдер продолжает считать в 3-й раз. «Вообще-то кроты и так слепые, так что только отстал и скажет слепой крот», — замечает Брекин. Бросаю злобный взгляд в его сторону. «Заткнись, пудреница!» «Ну все!» — Холдер резко хватает мою карточку с Park Place. «Ты выбываешь! Вали домой!» Я отбираю у него карточку. «Нет, мы не закончили. Давай, черт возьми, доиграем!» «Из-за тебя уже как-то не хочется», — говорит Скай. «Ну хватит!» Сикс довольно сильно щипает меня за ногу под столом. «Нужен перерыв. Пойдем ко мне, поваляемся. Глядишь, тебе и полегчает». «Отличный вариант. Хотя бы отвлекусь. Не то, что с этой дурацкой игрой. Швыряю карточку Park Place в центр поля. Идем». «Скатертью дорожка», — бормочет Холдер. Не обращая на него внимания, встаю. Сикс извиняется за меня, и я чувствую себя последним дерьмом. Однако ее не останавливаю. Завтра сам со всеми поговорю. Я еще никогда не был в таком напряжении. Неужели Сикс постоянно теперь себя так чувствует? С того самого момента, как отдала малыша? Если так, я полнейший кретин, раз не увидел этого и не попытался помочь. Мы обходим вокруг дома. Сикс до сих пор лазит в свою комнату через окно. Прежде чем она поднимает створку, я хватаю ее за руку. Она поворачивается, я запускаю руку ей в волосы и, обняв за талию, притягиваю к себе. «Извини. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Прости, что у меня такое хреновое настроение». «Ничего. Ты, конечно, вел себя сейчас как свинья, но ты ведь перед всеми извинишься?» «Обязательно. Знаю. Люблю тебя. Что бы ни было». Она открывает окно. «Залезай. Хочешь? Грудь потрогать дам. Хоть отвлечешься». «Обе?» «Конечно». Она пролезает в окно, и я следом за ней. Не понимаю, как вышло, что мне досталась единственная на свете девушка, которая способна меня понять. Она прекрасно видит, что я собой представляю, и все равно меня любит. Мы подходим к кровати, я обнимаю и целую Сикс. Уже почти укладываю ее на кровать, когда в кармане вибрирует телефон. Адреналин подскакивает еще сильнее. Читаю сообщение и буквально сдуваюсь, как шарик. Это Холдер. «Чувак, ты как? Поговорить не надо?» Холдер пишет. Сообщаю я и сую телефон обратно в карман. Сикс садится на край кровати и тянет меня к себе, так что я оказываюсь сверху. Сегодня я вел себя как полнейший придурок, а она все равно позволяет мне ласкать себя целых 15 минут. Даже лифчик дает снять. Мы не занимались сексом с того самого раза в чулане, а было это ужас как давно. Однако когда-нибудь это снова произойдет, и я предвкушаю этот момент. Просто жду не дождусь. Только сегодня не лучший день. Я вел себя как последний сопляк. Она заслуживает лучшего. Хотя телефон снова вибрирует, я не обращаю внимания. Холдер подождет. «Тебе там еще сообщение пришло», — шепчет Сикс. «Знаю. Потом посмотрю». Она упирается руками мне в грудь. «Мне все равно в туалет надо». Перекатившись на спину, провожаю ее взглядом, потом достаю телефон и вижу письмо. Сердце сжимается в тугой узел. Я с такой силой тыкаю на уведомление, что чуть не роняю телефон. Письмо от некой Квин Уэллс. Имя незнакомое. Хороший знак. Вскочив, начинаю метаться по комнате. Раздается звук смывного бачка. Читаю тему письма. «Привет». И все. Просто привет. «Дорогие Сикс и Дэниел, Грэм рассказал мне о вашем разговоре. Странное чувство. Я написала десятки писем биологической матери своего ребенка. Писем, которые я знала, никогда не отправлю. Сейчас же мне точно известно, что это письмо вы прочтете. А я даже не знаю, с чего начать». «Господи, боже мой, господи, да, да, черт возьми!» Зажимаю себе рот. Нельзя читать одному, надо показать Сикс. Она как раз выходит из ванной и видит меня у кровати. Жестами зову ее скорее сесть. «Ты чего? Сядь, сядь!» Я похлопываю ладонью по кровати и опускаюсь рядом с ней. Она не понимает, что происходит, а у меня никак не получается привести мысли в порядок. Я просто выплескиваю на нее поток сознания в надежде, что она разберется. «Я тут связался кое с кем, а сегодня мне позвонил этот мужик. Я не знал, позвонит ли он еще, и ничего тебе не сказал, но...» Сую ей телефон. «Смотри, смотри, я еще не читал!» Сикс хватает телефон, встревоженно глядя на меня. Не без причины. Затем переводит взгляд на экран. «Дорогие Сикс и Дэниел», — читает она вслух. «Грэм рассказал мне о вашем разговоре. Странное чувство, я написала десятки писем биологической матери своего ребенка, писем, которые я знала...» Замолкнув, Сикс поднимает на меня глаза. «Это они!» — я тычу в телефон. «Квин Уэллс! Так ее зовут! А мужа, видимо, зовут Грэм! Квин и Грэм! Наш малыш у них!» Выронив телефон, Сикс закрывает рот руками. В жизни не видел, чтобы глаза человека так быстро заполняли слезы. «Дэниел!» Шепчет она, все еще боясь поверить. Я беру телефон и повторяю. «Это они!» «Как?» Она мотает головой. «Не понимаю. Ты говорил с ее мужем? Но как?» Ей безумно страшно читать письмо. Надо было раньше ее предупредить, тогда сейчас все не получилось бы так по-дурацки. Но я не знал, что он прямо сегодня поговорит с женой, и уж тем более, что она сразу напишет. «Черт, да я сам поверить не могу!» «Я позвонил той твоей учительнице, Ави. Ханна сказала, что я доставучий и должен быть настырным, и я буквально умолял ее. Не знал, получится ли вообще хоть что-то, а сегодня он позвонил и сказал, что решать его жене. Прости, что молчал, не хотел тебя обнадеживать. Ведь неизвестно было, чем все закончится». «Ну вот, а теперь она написала». Сикс содрогается от рыданий. Прижимаю ее к себе. «Все в порядке, детка. Это же хорошо». «Откуда тебе знать?» Выдавливает Сикс сквозь слезы. «А вдруг она написала, чтобы мы оставили их в покое?» Ей ужасно страшно, однако бояться нечего. Не знаю уж как, письмо я еще не читал, но чувствую, что все хорошо. Иначе Квин не написала бы. Ее муж меня сегодня выслушал и понял, и я верю, что они не зря вышли на связь. «Хочешь, я прочитаю вслух?» Сикс, прижавшись ко мне, кивает и устраивается поудобнее. Обнимаю ее одной рукой, и она прячет лицо у меня на груди, чтобы не видеть письма. Взяв телефон, читаю с самого начала. «Дорогие Сикс и Дэниел, Грэм рассказал мне о вашем разговоре. Странное чувство. Я написала десятки писем биологической матери своего ребенка. Писем, которые я знала, никогда не отправлю. Сейчас же мне точно известно, что это письмо вы прочтете. А я даже не знаю, с чего начать. Пожалуй, сперва следует представиться. Меня зовут Квин Уэллс, моего мужа Грэм. Мы оба родились и выросли в Коннектикуте. Потом так сложилось, что мы на время переехали в Италию. И там Господь послал нам чудо, вашего замечательного малыша. Опускаю телефон. Мне надо отдышаться». Сикс, испугавшись, почему я остановился, поднимает на меня глаза. Я улыбаюсь, смахивая слезу. Она назвала его замечательным. Сикс улыбается. «Кажется, дальше вслух не смогу», — говорю я. Давай лучше читать вместе. Теперь мы уже оба рыдаем. Я тянусь к столику у кровати, чтобы взять салфетки, и протягиваю несколько сикс. Она садится ровнее, и я поднимаю телефон, чтобы было удобно. Мы склоняем головы, уткнувшись друг в друга, и продолжаем читать. Мы долго пытались завести ребенка. Когда нам все-таки удалось зачать, выяснилось, что плод не жизнеспособен, и мне пришлось удалить матку. Не буду утомлять вас ужасными подробностями, просто знайте, что, пройдя через все испытания, мы с Грэмом стали как никогда близки. Я даже представить не могла, что способна так сильно любить. Теперь же, благодаря тебе, Сикс, наша семья стала совершенной. Мне и подумать страшно, насколько тяжело молодой женщине, носящей под сердцем ребенка, решиться на то, чтобы отдать его. И так как я не могу в полной мере познать боль, через которую ты прошла, мне иногда кажется, что и ты не можешь до конца понять, насколько мы счастливы и насколько благодарны тебе. Нам про тебя рассказала моя сестра, Ава. Вы с ней знакомы. Она не только видела в тебе любимую ученицу, но и по-человечески прониклась к тебе, уважала как личность. Заранее извиняюсь, если в чем-то буду не права. Нам не так уж много о тебе известно. Мы знали, что ты приехала в Италию из Америки по обмену. Ава сказала, что ты ищешь пару, которая могла бы усыновить твоего малыша. Нам с Грэмом не хотелось тешить себя ложными надеждами, ведь уже столько раз приходилось обжигаться, но мы мечтали о ребенке больше всего на свете. Когда Ава впервые упомянула о тебе, я сначала и слушать не желала. Было до смерти страшно, что опять ничего не получится. Проще вообще ничего не знать. Так я боялась, что мои надежды снова разобьются. Вечером, когда Ава ушла, Грэм спросил, чего я боюсь. Никогда не забуду его слов. Ведь именно они заставили меня передумать. Если бы ты сейчас не была в таком ужасе, я бы решил, что мы будем плохой семьей для этого малыша. Потому что самый ответственный шаг в жизни человека – стать родителем. Я сразу поняла, что он абсолютно прав. Становясь матерью, ты думаешь не о собственном счастье. Ты готова вынести что угодно, любые опасности, любую боль, даже отчаяние ради своего ребенка. Ты, биологическая мать, тоже через все это прошла. Знаю, решение далось тебе непросто, но по какой-то причине ты была готова встретить страх неизвестности в обмен на счастье своего ребенка. И за это я буду бесконечно повторять. Спасибо. До сих пор не знаю, почему ты выбрала именно нас. Может, Ава за нас поручилась, или тебе рассказали нашу историю, или же это все воля случая? Что бы ни было, одно я знаю точно. Никто во всем свете не мог бы любить твоего мальчика больше нас с Грэмом. Закрытое усыновление юрист посоветовал нам по ряду причин. Главное, уверенность, что нет нужды беспокоиться, если потом ты передумаешь и захочешь вернуть ребенка. Но мне не стало легче от осознания того, что ты не сможешь нас найти. Меня переполнял страх. Не иррациональный страх, что ты вдруг отберешь у нас сына, нет. Страх куда более реальный. Что ты так и не узнаешь, какому замечательному человечку подарила жизнь. Ему еще и годика нет, а он уже совершенно потрясающий. Иногда я держу его на руках, и в голове возникают столько вопросов. Откуда у него такие красивые губки бантиком? От кого каштановая шевелюра, от тебя или от отца? А его бесконечная любознательность? Тоже от тех людей, что дали ему жизнь. В нем прекрасно все. И больше всего на свете нам хотелось бы разделить радость с теми, кто сделал нам такой волшебный подарок. Мы назвали его Матео Аарон Уэллс. Аарон значит чудесный, а Матео по-итальянски дар. Ведь для нас Матео и есть чудесный дар. Несколько недель назад мы с Грэмом подумали, не связаться ли с тобой, и попросили нашего юриста найти твои контакты. Но я так и не решилась написать. Даже сегодня утром, когда Грэм рассказал о звонке, я еще сомневалась. Однако час назад кое-что произошло. Я вошла в комнату, когда Матео сидел на своем стульчике, и Грэм кормил его пюре из ложечки. Увидев меня, Матео протянул ручки и сказал «Мама». Это не первое его слово и не первый раз, когда он говорит «мама». Но он впервые так назвал именно меня. Даже не подозревала, насколько это для меня важно, какая это буря эмоций. Схватив, я прижала его к груди и разрыдалась. Грэм обнял меня, и мы так и простояли несколько минут, обнимались и плакали. Глупо, конечно, и, может быть, мы придаем таким мелочам слишком много значения, но только тогда мы почувствовали, что все по-настоящему и навсегда. Что мы семья. Он наш сын, моего родители, и все это стало возможно только благодаря тебе. После этого я сразу сказала, что пойду напишу вам. Хочу, чтобы Матео знал, у него есть не только мы с Грэмом, но и еще одни мама с папой, которым он также дорог. Что у него есть биологическая мать, которая настолько сильно любит его, что пожертвовала собственным счастьем, подарив ему жизнь, какую, неважно почему, она не могла сама обеспечить. Нам бы хотелось, чтобы вы познакомились. Не стесняйтесь, звоните, номер в конце письма, или пишите. Для нас будет огромной честью, наконец, поблагодарить вас лично. Прикрепляю несколько его фото. Матео – самый замечательный и волшебный малыш на свете. И мне не терпится, чтобы он поскорее стал частью и вашей жизни тоже. Спасибо за чудесный дар. Искренне ваши Квин, Грэм и Матео Уэллс. Обнимаемся. Обнимаемся и плачем навзрыд.